пытался приобнять Светлану у него на глазах, что она ему не всегда позволяла. То вдруг строгим голосом начинал отдавать приказания Наталье. Олегу он просто игнорировал. Так точно тот был пустым местом, как, впрочем, и Олесе. Но при этом Олег уж несколько раз это замечал, тайком следил за ним. Иногда возвращался пораньше, а то и вовсе не уезжал и наблюдал из окна дома за тем, как идет строительство. Не было никаких сомнений, что это вооруженное перемирие не может продлиться долго. Так оно и случилось. Утром, в одну из суббот, в середине мая, когда чаша бассейна уж была почти готова. За завтраком, более поздним, чем в будние дни, собрались все вместе. Погода испортилась, и от запланированной прогулки на берег реки пришлось отказаться. Но это особенно никого не огорчило, потому что Олег заказал на этот день 3 билета в старый цирк на Цветном бульваре. А Олеська, никогда не бывавшая в цирке, сгорала от нетерпения. Олег перешучивался с ней, и даже у Светланы, наблюдавшей за ними, немного смягчилось выражение лица. И тут заговорил тренер. «Светика, ты уверена, что была права, наняв этого Джамшуда?» Не поворачивая голову, он ткнул чайной ложечкой, который ел свои отруби, в сторону Олега. «Он хоть какие-то рекомендации тебе представил?» Олег, не ожидавший такого выпада, чуть не поперхнулся омлетом и в первый миг растерялся. Леська насупилась, засопела и с ненавистью поглядела на индюка. Лишь одна Светлана оставалась спокойной. Сделала глоток своего сока из моркови с цветной капустой и так после этого невозмутимо спросила, а в чем дело? — В том, что он наверняка тебя обманывает. Тренер по-прежнему не смотрел на Олега. — Я уж который день за ним наблюдаю, он же сам ни черта не делает. — Разве он не руководит строительством? Она вновь поднесла стакан губам. — Строительством руководит их прораб, молдаванин, как его, Вячеслав, что ли? — А этот? Вообще непонятно, чем этот занят. Леська толкнула по столам Олега ногой и сделала ему страшные глаза. — Мол, чего ты сидишь? Ответь что-нибудь этому противному индюку. Но он не считал нужным ввязываться в ссору и продолжал молчать. «Ты вот счета за стройматериалы хорошо проверяла?» — не унимался тренер. «Не иначе он половину этих денег в карман положил». «А что ж ты так переживаешь за мои деньги, Валентин?» — усмехнулась Светлана. «Ты мне не безразлична и хорошо это знаешь. Кажется, я уже неоднократно тебе это доказывал». Очевидно, индюк хотел, чтобы последняя его фраза прозвучала с намеком на интимность, но получилось плохо. В такого рода вещах до Дэна Вербовскому явно было далеко. — Олег, у вас все в порядке с строительством? — спросила хозяйка дома, допив свой сок и отставив стакан. — Да, вполне, — сдержанно ответил он, хотя внутри все клокотало. — Но если вы недовольны моей работой, я могу в любую минуту вернуть вам аванс и уехать. А строительство может продолжаться под руководством вашего персонального тренера. Он, очевидно, крупный специалист по разоружению бассейнов и отлично разбирается во всех технологических ценностях. Олег бил противника его же оружием. Он тоже говорил об индюке в третьем лице, точно его не было рядом, и тренер это задело. «Светлана, по какому праву меня оскорбляют в твоем доме?» Она поморщилась. «Перестань, Валентин. Ты как маленький, честное слово. Никто тебя не оскорбляет. Давайте прекратим этот разговор. Пора собираться, нам скоро ехать в Москву, в цирк». Индюк оттолкнул от себя пиалу, встал, швырнул на стол салфетку и удалился. Когда и как они с Светланой помирились, Олег не знал. В отличие от тренера, он не имел привычки подглядывать и подслушивать. Он стремился делать свою работу как можно быстрее. Светлана почему-то на этом очень настаивала, но без потерь в качестве. Это было нелегко, он сильно уставал, тем более что, вопреки словам индюка, Олег нередко и сам помогал рабочим, когда требовался физический, но не слишком квалифицированный труд. Поэтому вечером он отправлялся спать немногим позже Олеси, часов в 11, а иногда и раньше. Плотно закрывал свою дверь, и что дальше происходило в доме, его уже не интересовало. Кто там из них, когда ходит в чью спальню? Это ж не его дело. Чувствуя ревности, Олегу Игнатенко было незнаком. Он и Оленьку-то, свою жену, ни разу не приревновал за все 20 с лишним лет их союза. Всегда знал, Оля не из тех женщин, которые будут изменять ради разнообразия и острых ощущений.